Глава 19. «Нужно убираться отсюда», — заявила я Ноксу. «Мы с Озмой устроились в выделенной нам многоцветкой комнате. У этой феи есть целая огромная крепость, а она не смогла разместить нас в отдельных комнатах. Но мне не спалось, и я отправилась на поиски Нокса». Он стоял, задумчиво прислонившись к стене, и смотрел в окно на вихрящиеся во тьме радуги, а я сидела на краешке его кровати, вспоминая все произошедшее сегодня. «Куда убираться?» — спросил он. «Отыскать Момби в джунглях», — ответила я. «Или пойти на поиски Гламоры, не знаю, хоть куда-нибудь». «Что ж, звучит неплохо». Нокс отошел от стены и скрестил руки на груди. Ему явно не давал покоя какой-то вопрос. «Что?» — возмутилась я. — «Чего ты так смотришь?» Нокс не торопился с ответом. «Почему ты не захотела, чтобы я пошел с вами?» — наконец спросил он. «Что такого ты рассказала ей, что не могла сказать мне?» «Я...» — начала я оправдываться. «Не знаю. Ничего. Просто...» «Ты до сих пор мне не доверяешь. Даже теперь?» Сначала меня обидел этот вопрос, но потом я вспылила. «Конечно же, доверяю», — заявила я ему. «Хочу доверять и делаю это. Но в стране Оз доверию есть предел. Я здесь не для того, чтобы парня заводить. Так что смирись. Я не была уверена, ясно? И рассказываю тебе все сейчас, разве нет?» Нокс поразился моей внезапной вспышке, но потом просто кивнул. «Извини», — проговорил он. «Я понял. И ты права. Пожалуй, я слишком размяк, пока был потерян. Я не знаю. Наверное, начал терять цель. Это лишь...» «Не бери в голову», — отмахнулась я. «Просто помоги придумать, как сбежать отсюда». «Чтобы она не собиралась делать с Озмой, мне не нравится эта идея». «Неужели?» — протянул Нокс. «Или тебе не нравится то, что она собирается сделать с Питом?» «Какая разница?» «Огромная!» — возмутился он. «Я хочу... чтобы с обоими ничего не произошло», — сказала я в ответ. «Мы понятия не имеем, что за абракадабру она собирается сляпать и какими будут последствия. Все, что я знаю, это то, что многоцветка жаждет засунуть Озму в ящик и распилить пополам». «Я все же сомневаюсь», — заспорил Нокс. «Но расскажу, что знаю я. А я знаю, Озма важна, и она уже ведет себя иначе, более властно. Если есть хоть какой-то способ помочь ей, мы должны его испробовать». «Пит, мой друг», — тихо сказала я. Теперь была очередь Нокса злиться. «Знаешь, сколько друзей я уже похоронил?» — взвесился он. «Забыла о Герт? Она не первая, но и не последняя, если мы что-нибудь не сделаем. Слушай, я надеюсь, с Питом все будет хорошо. Но оно не стоит риска». «Примерно то же», — сказала в лаборатории многоцветка. Только она выбирала менее приятные слова. «Не оно!» — выплюнула я в ответ. «Он! И если он не стоит риска, тогда кто стоит?» «Ты? Я? Разве не настало время, когда пора прекратить жертвовать всем и начать спасать людей?» Нокс вздохнул и посмотрел наверх. «Не знаю». Немного помедлив, отозвался он. «Правда, не знаю. Мне жаль», — проговорила я, вспоминая путь через туман сомнений и слова Дороти о том, что я становлюсь похожей на нее. Пусть раньше я этого не признавала, но действительно боялась этого больше всего на свете. «Может, ты и не знаешь, но я знаю». Нокс окинул меня взглядом, в котором, кажется, читалось уважение. «Ладно», — медленно согласился он, — «я тебе помогу. Ты в одиночку преодолела долгий путь и заработала право принимать решение. Что бы ты ни решила, я сделаю. Только скажи. Но окажи мне одну услугу. Обдумай все хорошенько. Для начала выспись». «Ладно», — сказала я, поднимаясь с кровати. «Хоть мы и решили сбежать, еще нужно сообразить, как это сделать. Но завтра мы уходим». Когда я вернулась в комнату, было темно, и Озма уже спала. Я забралась под одеяло и все еще пыталась собрать воедино события этого долгого запутанного дня, когда с соседней кровати раздался крик. Я села. Озма. Она кричала, извиваясь под шелковыми простынями, борясь с невидимым врагом. «Нет!» — яростно прорычала она. «Убирайся!» В глубине души хотелось просто не обращать на нее внимания и постараться заснуть. «Это же разговаривающая сама с собой Озма! Подумаешь!» Но я подскочила с кровати, ощущая, как знакомая уже тьма охватывает тело, приготовившееся к бою. «Помоги мне!» — взмолилась Озма, но не своим голосом, а другим, мужским. А потом она вновь завизжала, извиваясь от боли и гнева. «Нет!» Тогда-то до меня и дошло, что в комнате, кроме нас, никого нет. Что бы ни напало на Озму, оно было внутри нее самой. «Пит?» — неуверенно спросила я. На мгновение принцесса успокоилась и повернула ко мне голову. «Прошу!» Губы ее дрогнули, и теперь можно было быть точно уверенной, что это говорит Пит. «Эми, пожалуйста!» «Ты обещала!» «Помоги мне!» «Пит, я...» «Я же помог тебе!» — напомнил он. «А ты обещала!» «Умоляю!» Пришлось принимать молниеносное решение. Не знаю, поступила бы я иначе, если бы смогла вновь пережить этот момент. Пит был прав. Он помог мне. И не единожды. Он мой друг. Пусть я многое сказала фантому Дороти в тумане сомнений. Пусть могла быть полна зла, когда это становилось необходимо, но все же я имела одну слабость — доброту. А доброта — та еще слабость. Теперь я это понимаю, но до сих пор не уверена, что хочу полностью от нее избавиться. Выбора не было. Он бы сделал для меня то же самое. Всего за одно мгновение я переключилась, метнувшись в сияющий мир света и энергии, в мир, где нужно было лишь потянуть за пару ниточек, чтобы получить желаемое, и я потянула за них. Тело Озмы начало изменяться. Она стала Питом, потом вновь собой. Словно девушка таяла, фигура ее стала преображаться, становясь абсурдной мешаниной. Ноги и грудь Пита, голова и руки Озмы. Она сопротивлялась, но Пит тоже боролся, пламенно желая освободиться. Я помогла ему еще немножко, ведь обещала. Я чуточку подтолкнула, а потом резко рванула невидимые магические нити. Озма закричала в последний раз громко, на пределе возможностей, и исчезла, оставляя в постели, где только что лежала, вспотевшего и задыхающегося Пита. Он сел на кровати. По лицу текли слезы. «Прости», — сказал он, вытирая лоб. «Спасибо тебе». «Нет», — ответила я, наконец приняв решение. «Я не позволю им ничего с тобой сделать. Я обещала, и от обещания не отказываюсь». «Прости», — повторил Пит. «Я не хочу этого делать. Никогда не хотел. Но я не верю тебе и желаю жить». Он схватил с прикроватной тумбочки лампу, и прежде чем я успела сообразить, что Пит собирается сделать, ударил меня ею прямо по голове.